Он попытался вырваться и громко закричал по-английски: «Что вам надо?» Неизвестный, однако, никак не отреагировал на это. Он просто перехватил Павлова за волосы и, потеряв на секунду от боли способность сопротивляться, тот оказался распластанным рядом с водителем на горячем асфальте, рассадив при падении щеку. Мгновенно последовал еще один удар сверху по голове, причем нападавший бил теперь ногой, одетый в тяжелый армейский ботинок, и короткий гортанный выкрик, приказ, смысл которого был ясен и без перевода. «Лежи! Умоляю тебя, лежи, не двигайся, это палестинцы!» — прохрипел еле слышно водитель. И тут же на его голову обрушился еще один страшный удар кованым ботинком. Что-то происходило рядом, на противоположной стороне дороги. Это Павлов понял, еще ничего не слыша. Оглушенный ударом и не имея возможности повернуть голову, чтобы увидеть, прошло всего несколько секунд с момента нападения на них. В ушах Евгения шумело. И что-то липкое, видимо, кровь, ползло по голове от затылка к уху. Но ничего этого он еще не осознавал. «Не трогай меня, мерзавец! Помогите!» Пелену беспамятства вдруг разорвал звенящий женский крик, потом короткая автоматная очередь, и следом за ней еще более отчаянный крик. «Детский!» — кричало несколько голосов. «Русские! Дети! Откуда?» Все это стремительно промелькнуло в голове Павлова, но это сработал мозг. Тело же начало действовать несколько раньше и будто самостоятельно. Так было с ним уже однажды, когда добирался он домой после гибели старого князя. Но тогда он делал все медленно, будто во сне или глубокой дреме. Сейчас же, напротив, тело его действовало стремительно и четко, словно кто-то когда-то обучал его этому искусству или вдруг вложил в него эти навыки прямо сейчас. Он стремительно сорвался с асфальта и всю массу своего тела бросил на человека с автоматом. Бесспорно, ему повезло. В этот момент, отвлеченный происходящим на той стороне дороги, террорист смотрел туда, сочтя своих пленников не представляющими опасности. Бросок Павлова поверг его на землю и на какие-то доли секунды, видимо, оглушил. Этого оказалось достаточным для Павлова. Еще ничего, не различая перед собой и не сообразив завладеть оружием поверженного террориста, он рванулся на крик, почти воспарив над горячим полотном дороги, но полет его продолжался недолго. Сзади ударила автоматная очередь. Собственно, этого Павлов не понял. Он просто услышал позади себя сухой треск, потом что-то очень сильно толкнуло его в плечо, и он увидел, как вдруг стремительно начала надвигаться на него черная асфальтовая поверхность. Удара падения он уже не почувствовал. Человек по имени Борис и впрямь оказался большим, если не сказать, великим мастером своего дела. В далеком детстве, несколько позже, в подростковой юности, словом, до той поры, пока я не перестала слепо подчиняться его желаниям, родители часто возили меня на всевозможные экскурсии. Ближние, по достопримечательным местам родного города, его окрестностей, и дальние, по достопримечательностям близлежащих городов и их окрестностей. С той поры к организационным массовым экскурсиям и вкупе с ними, экскурсоводам, я испытывала стойкую неприязнь, чтобы не сказать больше, отвращение. Одно лишь стандартное начало фразы: «Справа по ходу троллейбуса вы можете наблюдать», в лучшем случае клонила меня ко сну, в худшем же приводила в состояние сильного уныния, граничащего с тяжелой тоской.